Глава 17. Маргарита. Так, 2 авокадо, помидоры черри, перец болгарский, лук. Нет, не пойдет. Все бы ничего, но авокадо мы не купили. Листаю книгу рецептов, что нашла на кухне. Красивая, большая, с иллюстрациями. Кажется, пока смотрела на картинки, уже наелась. Вновь оглядываю просторное и светлое помещение. Высокие окна от пола до потолка, легкие шторы, за ними цветущая сирень. Это то самое место, где было сделано фото всей семьи Вишневских. Софи, 2 брата, отец и красивая женщина с грустными глазами. Отчего-то стало тоскливо самой. Отложив кулинарную книгу и сложив продукты в холодильник, ушла изучать дом. Софи со Стивеном бегали на 2-м этаже. Вернулась, нашла 2 миски, налила воды и насыпала корма. Собака сама не скажет, что хочет пить или есть. Сверху доносился топот, лай, смех. Улыбнулась. Как же мало все-таки детям нужно для счастья. Хорошая компания, верный друг и приключения. Изнутри дача была такой же идеальной, как и снаружи. Светлые тона, мягкие акценты, удобство, кажущаяся простота и уют. Его не было в квартире Михаила Дмитриевича, а здесь есть. И еще было много фотографий. Стало немного неуютно, словно я проникла во что-то личное, сокровенное. Фотографии большие и маленькие, в разных рамках, размеров и времен. В основном на них были изображены 2 мальчика. Малыши, подростки, молодые мужчины. Значит, это Миша и Паша, 2 брата Вишневских. Отец на фото не такой строгий, как в жизни, а вот женщина была невероятная. Аристократичная, с тонкими чертами лица, светлыми волосами, всегда с идеальной укладкой и в красивом платье. Но за всей мягкостью чувствовалась сила и твердый стержень. «Это бабушка!» Испуганно подпрыгнула. Софи стояла рядом. На ней был купальник, красная панамка, а в руках спущенный надувной круг. Как ее зовут? Света. Ей очень идет это имя. Такая светлая женщина. Она умерла. Фраза как удар под дых. Как вообще 6-летний ребенок может так спокойно говорить о смерти? Помню, когда мне было 8, у меня умерла рыбка, Аркадий, красивый петушок. Моих слез было не удержать. Мама устроила пышные проводы в клумбе рядом с домом. Больше животных я не просила. Умерла? Мне очень жаль. Да, она была самая хорошая и любила меня. В голосе грусть. Папа тоже тебя любит. Папа любит работу и своих женщин. И снова ни одной эмоции. Как факт. Говорит об отце, как о соседе. Нет, ты ошибаешься. Просто папа очень занят. На нем большая ответственность. Пойдем на речку. Софи перебивает меня. Ей неинтересно слушать об отце. Даже в нескольких фразах о бабушке эмоций было больше. «Здесь есть речка?» «Да, пойдем, я покажу. Только нужно взять ключ. Он там, в прихожей, в ящике на стене». Пришлось пойти за ключом. Девочка отлично ориентировалась. Быстро прошла через задний двор с ровно подстриженным газоном, бассейном, беседкой с садовой мебелью и клумбами. «Дедушка не разрешает мне его брать, поэтому он висит так высоко». София подвела меня к калитке в высоком заборе. Из-за кустов и деревьев было трудно рассмотреть. Но когда замок легко поддался и она распахнулась, я в очередной раз открыла рот. «Это вообще законно? Иметь в своем распоряжении в открытом доступе берег реки, деревянный пирс, гараж под катер или лодку, дорожку, выложенную белым камнем, идущую к песчаному берегу». Я посмотрела направо. У соседнего дома тоже был выход к реке, но забора между участками не наблюдалось. «София, нет, стой! Не надо бегать! Вода холодная! София!» Девочка послушалась, остановилась. А вот пес нет. С диким радостным лаем он бросился в воду, отплыв несколько метров и начал перебирать лапами, торопясь обратно. «Давай все-таки не станем сегодня купаться в реке. А вот позагорать, но во дворе, можно». Я с ужасом смотрела, как к нам бежит Стивен, а потом начинает отряхиваться от воды. Софи визжит, капли ледяные на самом деле. В июне вода еще не прогрелась. Может быть, пойдем приготовим что-то на ужин? Скажи, какое твое любимое блюдо, кроме шоколадного мороженого? Сырники. Но папа их готовить не умеет. А когда готовил, то сжег. Только бабушка могла. И я бы хотела посмотреть, как мой босс готовит сырники. Со сгущенкой или вареньем? А можно и с тем, и с другим? Конечно, можно. Девочка так легко переключалась на что-то другое. Глаза загорелись азартом, она уже передумала купаться и бежала к дому. «Сними купальник и спускайся на кухню. Мы будем ждать тебя там!» Крикнула вслед, подобрала брошенный, так и не надутый круг. «Стиви, ты где?» «Стиви! Стивен!» Посмотрела по сторонам. Этот непослушный пес уже куда-то удрал. Не хватало еще потерять его, а потом искать весь вечер по округе. «А если он утонул?» Обернулась, но водная гладь была тихой. Бросила взгляд на соседний участок, там мелькнуло что-то рыжее. Быстро направилась в ту сторону. «Вот же какой шустрый! Я сейчас поймаю тебя и посажу на цепь возле крыльца. Будешь выполнять свои прямые обязанности – сторожить и охранять дом». Заходить на чужую территорию было неловко. К тому же Федор сказал не болтать с соседями. Но я хотела всего лишь забрать нашего питомца. Осмотрелась по сторонам. Все так же красиво, но более пафосное, что ли. Белые шезлонги, вазоны с цветами. Слишком зеленый газон, на который как раз в этот момент Стивен справлял нужду по-большому. «Блин, ну нет, нет! Пес, прекрати! Я приказываю тебе!» Громко зашептала, оглядываясь по сторонам. «Вот сейчас выйдет хозяин или его охрана и заставит меня вместе с собакой сожрать эти какашки». «А ну иди ко мне! Иди ко мне!» я сказала, наглое чудовище. Но этот паразит с веселым видом отскочил в сторону и гавкнул, завилял коротким хвостом. Ему весело, для него все игра. «Молчать! Фу! Пошли домой! Тебя что, не учили, что какать нужно в определенных местах?» «Да, конечно, нет. Твоему хозяину наплевать на воспитание в принципе. Побежали быстрее домой, пока никто не увидел». Но только я сделала несколько шагов в сторону нашего дома, как была остановлена строгим голосом, точнее приказом, на который отозвалась не только я, но и собака. «Стоять!» С неба нещадно палило солнце, но по моей спине стал стекать холодный пот. Я застыла, стала медленно поворачивать голову. А когда зацепилась взглядом за мужскую фигуру выходящего человека из красивых стриженных кустов, опять немного подвисла. Что вообще сегодня со мной такое? Ступор который раз за сутки. Так недолго стать девушкой, немного находящейся не в себе, и постоянно ходить с открытым ртом и придурковатым выражением лица. Я вас напугал? Да, нет. Не то чтобы... Мы тут как бы... Вот пес... Мы... Я забыла алфавит. Маман была бы в шоке. Классный пес. «А вы бог?» «Что?» Я сказала это вслух? Господи, стыдно-то как! «Здравствуйте. Погода хорошая, правда?» «Да, погода шикарная». Мне казалось, что я попала в рекламу мужского геля и дезодоранта вместе взятых. В нескольких метрах от меня стоял молодой мужчина. Светлые домашние брюки держались на честном слове на бедрах мужчины. Верха одежды не было вовсе. Четкий рисунок пресса, косые мышцы, подкачанная грудь и руки, в которых был огромный секатор. Это второй обнаженный торс за сегодня, и к этому можно привыкнуть. Нет, мама не права. Я так никогда не достигну душевного равновесия, хотя природа и свежий воздух должны к этому располагать. Мужчина утирает пот со лба, улыбается, ослепляя меня ровным рядом белоснежных зубов. И кто сказал, что женщины любят ушами? Какая-то глупая баба. Вы моя новая соседка? Я Егор. Маргарита. Красивое имя. Спасибо. Если мои 2 недели здесь скрасит такой сосед, то я совсем не против быть няней.